Глава первая. В этот день, как говорится, ничего не предвещало беды. Я Фантиков Леонид Сергеевич, для друзей Фантик, для коллег Сергеевич, а для любимой жены Леня. Вместе со своей бригадой монтажников занимались демонтажом устаревшего оборудования на металлопрокатном заводе. И как оно часто бывает, не укладывались в срок. Наш бригадир Федя, худющий 40-летний мужик с тоненькими усами и лысеющей макушкой, весь день нас поторапливал, а к концу смены заявил: «Сергеич, тут такое дело. Тебе нужно по лестнице добраться до потолка. Там прицепить страховочный пояс к балке, пролезть по ней да вон тех двух уголков», — указал он пальцем, — «и отпилить их болгаркой». «Федя, ну ты вообще адекватный, я уже не говорю про нарушение техники безопасности, но я тебе что, этот, ну, которого паук покусал?» – возмутился я. «Сергеич, у нас сроки горят, и надо край сегодня закончить. Да и тут проползти всего-то пару метров. Ну и ты же будешь на страховке», – уговаривал он. «Да во мне 130 килограмм, куда там твоему поясу?» – сказал я. «У страховки 1,5 тонны на разрыв, она еще двух таких, как ты, выдержит». «В общем», — рубанул он воздух рукой, — «не полезешь ты, полезет Кирилл». «Кирилл?» — возмутился я. «Да он скорее отпилит себе руку или страховочный трос». Кирилл недавно к нам устроился после того, как его отчислили из университета. «Совсем молодой парень. Человек-катастрофа. Может несколько раз за день что-нибудь разбить, покалечиться сам или покалечить другого». «Нет уж», – недовольно произнес я, – «лучше я сам, не надо Кирилла». И как я только дал себя уговорить, думал я, продвигаясь по горизонтальной балке на высоте 15 метров, вцепившись в нее руками и ногами. Спустя минут 20 я закончил, и вот уголки отпилены, конструкция, которую они держали, упала вниз, а мне предстоял нелегкий путь обратно. Вдруг треск, свободное падение, удар – и темнота. Мне снится странный сон, как будто я, светящееся облачко, лечу среди таких же облаков на свет, такой теплый, приятный и родной. Но вдруг перед нами вылезло огромное черное облако и перегородило нам путь. У него были длинные облачные щупальца, которыми оно хватало моих попутчиков и засовывало в свою черную тушу. Вдруг откуда-то появились большие белые облака, которые начали жалить черное облако своими светящимися щупальцами. Чем все закончилось, мне досмотреть не дали. Черное, отбиваясь от светлых, махнуло своим отростком и задело меня. От удара я полетел куда-то в сторону и летел, летел, постепенно удаляясь от места схватки и от дороги, по которой мы летели к свету. Вокруг тьма, нет никого и ничего. Сколько я уже здесь, я не знаю. И есть ли вообще время? Вдруг меня куда-то сильно потащило и начало затягивать. Глава вторая. Приоткрыв глаза, я увидел над собой кроны деревьев. Глаза слезились, голова кружилась, а по всему телу бегали колючие мурашки, как будто я отлежал все тело. Ничего не понимая, я начал подниматься с земли, покрытой толстым слоем листвы, посмотрел на свои маленькие грязные ручонки с нестриженными ногтями, на грязную рубаху из мешковины с завязками, такие же штаны, которые держались на моей худющей талии с помощью отрезка толстой веревки, и башмаки. Ну, тут уж совсем красота. Башмаки были из какой-то плохо выделанной кожи, один больше другого, а из одного через дыру выглядывал большой палец ноги. «Что я такое употреблял, что мне снится такая дичь?» – подумал я. Тут мне послышался приглушенный полувсхлип, полустон, и я огляделся вокруг. Был я в каком-то лесу. Деревья были лиственные, прямые и снизу без веток. Крона начиналась только метрах в 6 от земли, а между их стволами густо росли кустарники с мелкими зелеными листьями, через которые было сложно что-то разглядеть. И тут звук повторился. «Ага, прямо за этим кустом», — понял я. Я начал медленно обходить куст и увидел за ним непристойную картину. Там стоял пухленький мальчик, а какой-то нехороший дядька-педофил в черном латексном костюме целовал его в шею. Такая мразота всегда вызывала у меня приступ бешенства, только до этого момента они мне не попадались. Я уже хотел налететь на него сзади с кулаками, но вспомнил, что в этом сне я тоже мелкий пацан. Тогда я осмотрелся, увидел подходящий камень треугольной формы с острым концом и подхватил его. Приметив в метре от них невысокий пень, я крепко обхватил камень обеими руками и, разбежавшись, используя пень как трамплин, подпрыгнул вверх, занося камень над головой, и от всей своей гомофобской души долбанул извращенца острым углом камня по затылку. Извращенец упал, пару раз дернулся и обмяк. Я тоже не удержался на ногах. Вставая и отряхиваясь, я спросил у мальчика: «Ты как, пацан, в порядке?» Он весь какой-то побледневший вытаращился на меня шокированным взглядом, потом что-то хрюкнул, развернулся и побежал, зажимая шею рукой. Бежал он как-то странно, как будто из последних сил, даже несколько раз падал. Только тут я заметил, что сквозь пальцы ладони, которой он зажимал шею, просачивается кровь. «Укусил он его, что ли?» – подумал я. А потом вообще началось что-то странное. Из извращенца начал вытекать густой черный дым, как какая-нибудь жидкость, и собираться над его спиной в небольшой клубок. Не успел я удивиться или как-то отреагировать, как этот клубок полетел мне в лицо и начал вливаться в меня через глаза и рот. Я думал, что сейчас начну задыхаться, но нет, ни запаха дыма, ни удушья, ни еще какого-либо дискомфорта я не почувствовал. Когда все закончилось, я пожал плечами, подумал, ну, мало ли, всякое может присниться». Подойдя ближе к телу извращенца, я рассмотрел разбитый затылок, из которого вытекала какая-то черная жидкость. Перевернув нелегкое тело на спину, я уставился на его лицо. «Маска, наверное», – подумал я. «Ну и странный костюмчик у этого типа. Совсем больной. Маска больше всего напоминала какое-то насекомое. Челюсти были вытянуты вперед и заканчивались маленьким круглым ртом с черными губами, а изо рта торчали четыре странных клыка, которые сгибались пополам. Глаза были большие, с синими белками и вертикальными зрачками. Вместо ушей два отверстия, а на голове два усика, как у насекомых. На руках по четыре когтистых пальца. Ну и хрень, пробормотал я и пошел в ту сторону, куда убежал мальчик». Примерно километр я шел по лесу, пробираясь через кусты, вьюны, какие-то странного вида лопухи и другую незнакомую мне растительность, прежде чем вышел на небольшую поляну, где застыл как вкопанный. Не знаю, как долго я стоял, обдумывая все происходящее, а потом упал на колени. «Маша, Машенька, миленькая, как ты там без меня? Как дети, Славик и Леночка, и как давно были мои похороны?» По щекам текли слезы, шумело в голове, и во всем был виноват дырявый ботинок, из которого выглядывал большой палец. Я вскочил на ноги, снял виновника с ноги и со всей силы зашвырнул его в кусты. Когда я пробирался через лес, то больно ударило корягу палец, который выглядывал из дыры ботинка, а потом еще долго шел, матеря про себя дурацкий ботинок. А когда я вышел на поляну, до меня наконец-то дошло, что сон больно уж какой-то реалистичный, что палец на ноге во сне так болеть не может. И тогда я начал вспоминать и мудака Федю с его уголками, и недолгий полет с высоты, и какой-то притягательный свет, на который я летел, и долбанное черное облако, которое сбило меня с этого маршрута своим щупальцем. «Эх, Маша, Машенька, надеюсь, ты не сильно тосковала по мне». «Хорошо еще то, что дети уже взрослые, и у них уже есть свои семьи. Славик с супругой своего уже ждут. Надеюсь, Машенька, что хоть внуки отвлекут от горя». Нахлынувшая истерика немного прошла, и я пошел в кусты искать ни в чем невинный дырявый ботинок. Ботинок я не нашел, зато когда огибал очередные заросли кустарника, мне открылся удивительный вид на какое-то поселение». Скорее всего, здесь и жил мой донор тела, и сюда убежал тот мальчишка. Поселение представляло собой вырубленный посреди леса овал шириной с полкилометра и километр в длину. В центре его был маленький овал из высокого частокола высотой метров 10. Пространство между частоколом и лесом было все занято грядками с какими-то растениями. Небольшая речушка пересекала по диагонали весь овал. Возле нее на водопой столпились необычные коровы. Они были размером с пони и очень уж волосатые. За животными приглядывали парни, одетые, как я, в одежду из мешковины. Только у этих ребят она была целее и чище. На грядках работали множество людей, в основном женщины и дети. Некоторые из них были одеты в ту же мешковину, а у других одежда была из материала, похожего на брезент. Еще несколько женщин были одеты в вещи из материалов, похожих на хлопок и шерсть. Было видно, что хорошо одетые женщины, скорее всего, осуществляли командование над остальными, и всех этих работников охраняли по 2-3 воина, дежуривших возле каждой такой кучки людей. Воины были одеты в ту же одежду из брезента, как и некоторые работники, в руках у них были копья. Наконечники копий были из какого-то непонятного материала, но точно не металлические, больше всего материал походил на черный пластик. На поясе у воинов висели топоры из того же материала. Я смог разглядеть все эти подробности, так как вышел неподалеку от такой группы. Первой меня заметила одна из хорошо одетых женщин, а когда она разглядела, кто перед ней, то истерично завопила. «Вот он! Убейте его!» «Ну нихера себе встреча с дорогими односельчанами!» – шокированно подумал я. И даже не сразу осознал, что прекрасно понимаю местный язык, хотя никаких воспоминаний от донора мне не досталось. Тем временем в мою сторону направились 3 воина с копьями на изготовку, охранявших эту группу, а остальные, побросав свои занятия, сгрудились, выкрикивая и подбадривая мужиков с копьями. «Ловите его, держите, убейте, тварь!» А я просто стоял в шоке, смотря на все это представление, и не знал, что мне делать. «Эй, парень, не дури! Сейчас отведем тебя к старости, и он решит, что с тобой делать», — сказал самый взрослый из них с густой черной бородой и широкими плечами. «Старшой, а может, мы его сразу, ну, того, мало ли чё?» — спросил молодой воин у бородатого. «Я тебе сейчас сам того. Что, не видишь? Малец не переродился, а нормально себя ведет. Значит, все нужно сделать по закону». И уже обращаясь ко мне: «Пойдем, малой, и без глупостей». Шли мы почти по прямой к воротам, которые представляли собой участок частокола, а рядом с ними располагалась массивная деревянная дверь. Сейчас ворота были открыты, и из них выходила важная делегация. В центре шел пухлый мужик лет 40, одетый лучше всех, кого я тут видел. По бокам от него шла группа поддержки, 2 верзил. У одного было все то же копье, а вот у второго был меч в ножнах, правда, не было видно, из какого он материала. А за ними шла толпа разного люда, в которой я приметил спасенного мной пухляка. Ему перебинтовали шею, и выглядел он, в общем, неплохо. Щечки розовые, глаза грустные-грустные. «Зачем сюда привели? Почему там не кончили?» – возмущенно спросил пухлый мужик у своих конвоиров. «Он не переродился, а значит, человек. Не по закону людей без причины резать», — ответил ему бородач. «Еще не переродился», — сказал пухляш, подняв вверх свой палец сардельку. «Староста, давай все будем делать по закону, без лишнего кровопролития», — устало вздохнув, произнес бородач. Народ загалдел, с разных сторон послышались выкрики. «А как он переродится? Так в деревню вернется, тварью, и нападет. А с нами дети и воины могут не успеть. Убить сейчас, все равно переродиться». «Ну, видишь, Борх, народ волнуется, народ за безопасность», — с противной самодовольной улыбкой сказал староста. «И вас без шансов на спасение прирежут, как скотину ради росы», — повернувшись к толпе, зло прокричал Борх. Толпа притихла, а староста буравил Борха заплывшими глазками и сквозь зубы процедил: «Ну, хорошо, Борх, сделаем все по закону», — и бросил куда-то в толпу: «Сима, проследи, чтобы пацану собрали котомку», — а посмотрев на меня, с угрозой добавил: «А ты сиди здесь и не вздумай проходить через ворота. Сейчас тебя соберут в последний путь. Можешь сегодня переночевать под забором, А с утра ты должен уйти и никогда не возвращаться. А если ты вернешься в деревню, то будешь убит. По закону». Староста перевел взгляд опять на Борха, пару секунд поиграл с ним в гляделке, развернулся и пошел обратно в деревню. По пути он прихватил раненого пухляша, погладил его по голове и что-то начал ему тихо выговаривать. Я повернулся к Борху. «Ага», – кивнул Борх, глядя на старосту. «Сынок, копия папаши растет. Таким же мудаком будет». «Я так понял, это он тебе надоумил с раннего утра в лес пойти». Я не знал, что сказать. Я не успевал отойти от одного шока, как на меня наваливалось море шокирующей информации. Попробовав хоть в чем-то разобраться, я постарался задать вопрос на местном языке и с удивлением обнаружил, что у меня это легко получается, как будто я на нем говорил всю жизнь. «Уважаемый, а почему я должен переродиться в какую-то тварь?» «Ну как же», – удивился бородач, – «ты же стрига поглотил, или этот сученыш все-таки соврал?» «Дядька Борх, похоже, мне хорошо по голове прилетело, я ничего не помню. Я не понимаю, где я и что вообще происходит», – доверчиво сообщил я. «Ты ж сейчас не сочиняешь», – скептически произнес Борх, с прищуром посмотрев на меня. «Да вот тебе крест», – воскликнул я. Я стоял и смотрел на Борха честным взглядом, а он почему-то удивленно вытаращился на меня и произнес: «Какой крест?» «Не знаю. Говорю же, с головой беда», – ответил я, пожав плечами. А про себя подумал, что я несу, тут и религии, наверное, такой нет. Нужно внимательнее следить за своим языком. «Да. Ну ладно, тогда слушай. Это мне поведали дружки сына старосты. В общем, они над тобой издевались, дразнили, обзывали трусом. И вы с Солом, сыном старосты, поспорили, кто дольше из вас пробудет в лесу. Пошли ранним утром в лес, пока все спали, включая стражника на воротах. И там на вас напал стриг. Ты как-то умудрился завалить его, Сол успел сбежать, а роса стрига впиталась в тебя, и ты теперь переродишься в тварь». Я смотрю на Борха, он на меня, с тем смыслом: «Ну уж теперь-то все понятно». «А кто такой стриг?» – спросил я. «Ты и этого не помнишь?» – удивился Борх. «Я вообще ничего не помню, даже как меня зовут», – сказал я, начиная заводиться. «Да, дела», – ошарашенно произнес Борх и почесал свою макушку. «Сильно же тебя приложило. В общем, так, мне скоро нужно будет идти на смену, тебя я с собой взять не могу, так что пока есть время, спрашивай, расскажу, что знаю. Итак, стриг – это одна из самых распространенных тварей. Физически он слаб, но компенсирует это силой ума». «Силой ума?» – переспросил я. «А, ну да, ты же говорил, что ничего не помнишь. Тут и дня не хватит тебе все рассказать», – он тяжело вздохнул. «Сила ума – это способность стрига загипнотизировать свою жертву. Если человек или зверь встретится глазами со стригом, то он застывает как столб и не может пошевелиться. А стриг в это время выпивает всю кровь. Есть люди, которые могут сопротивляться способности стрига, в основном это управляющие энергией». Я слушал Борха, охреневая от услышанного. «Получается, в этом мире есть магии и маги, только они как-то странно и непонятно называются. И чтобы лучше вникнуть в местное колдунство, я начал переводить для себя местные понятия в термины из фэнтези моего прошлого мира. Значит, сила ума пусть будет ментальной магией, а управляющие энергией будут магами. Тогда что такое эта роса? Уж точно не конденсат на растениях». Этот вопрос я и задал Борху. И если продолжить аналогию, то роса – это концентрат маны. В этом мире мана есть во всем – в воде, в воздухе, в растениях, в животных и даже в людях. Но ее концентрация в них очень низкая, а вот в тварях и некоторых животных, в воинах и магах она настолько сконцентрированная, что становится видимой. Именно тот черный дым, который выливался из извращенца, и есть роса. А я долбанул камнем по башке не извращенца, а стрига. «Это что, получается, твари нельзя убивать?» – уточнил я. «Ну почему же?» – усмехнулся Борг. «Мы же их убиваем и поглощаем их расу, отчего становимся только сильнее. Твари можно убивать только инициированным воинам и магам». «А как же я?» – спросил я. «А ты для этого еще маленький. Инициацию проходит 18 лет путем поглощения расы слабой твари. Можно и в 17, но нежелательно. Я слышал про случаи, когда и в 15 проходили инициацию. Но шансы пройти ее в 15 и не переродиться очень малы. Говорят, что это как-то связано с какими-то веществами в крови ребенка или его чувствами, которые он испытывает во время инициации. Тебе же от силы лет 10, поэтому шансов у тебя никаких», – грустно закончил Борг. «Дядька Борг, а где мои родители?» – поинтересовался я. «Ты сирота. Твои родители приехали в нашу деревню лет 5 назад. Кто они и зачем забрались в нашу глушь, мне неизвестно. Да они о себе особо и не распространялись. Потом, через 2 года, батьку твоего на охоте жрач порвал, а мы с ним тогда вместе были. Тварь сначала на меня напала, думал, все, конец мне пришел. Но батька твой как начал ее кромсать своим мечом, и тварь переключилась на него. В общем, я выжил, а твой отец нет, поэтому я ему жизнью обязан в какой-то мере», – грустно поведал он. «Мечом?» – поднял я брови от удивления. «Ага, мечом. У твоего отца единственного на всю деревню был меч из металла», – ответил Борг. «А сейчас где этот меч?» – заинтересовался я. «А сейчас он у Гута. Гут – первый воин деревни и правая рука толстяка», – Борг со злостью сплюнул на землю. «Та еще, сука. Они в верхушке деревни, там все друг у друга стоят. Я ранен и было, когда маленько оклемался, меч твоего отца уже был у Гута. А когда я предложил отдать меч семье владельца, меня далеко послали». «Понятно», – произнес я задумчиво. «А мать?» «Ну, – замялся Борг, – мать твою изгнали через год после смерти отца. Она была красивой женщиной, да еще и осталась одинокой вдовой, вот и стали к ней многие мужики клеиться. Бабам это, конечно же, не понравилось, потому что некоторые из этих мужиков были их мужьями. Вот бабы и пошли к старости жаловаться на разврат. Ну и сверх этого понапридумывали всякого. Якобы она запретными делами занимается, отчего скоро переродится в тварь. Последней каплей стало то, что когда ее снасильничали, она пришла жаловаться к старости. Насильником оказался честный семьянин и во всех смыслах хороший человек, друг старосты. И общим решением на собрании всей деревни был вынесен приговор изгнать, а на следующее утро, взяв с собой только котомку, она покинула деревню. Но вряд ли она далеко ушла, твари тогда в округе было побольше. «Да», – подумал я, – «ну и деревенька. Если бы меня не изгоняли, сам бы ушел. Не деревня, а серпентарий какой-то. Валить отсюда надо, пока они не передумали. Как я понял, теперь во мне есть эта роса, и убив меня, местному воину, можно неплохо приподняться». «Тебя же», – продолжил Борг о нелегкой жизни предыдущего владельца моего тела. «Она оставила у одной одинокой бабульки, но та померла на следующий же день, и тебе пришлось ночевать, где придется, питаться, чем придется. Ты подрабатывал, помогая то одним, то другим за еду». «Дядька Борг, а что это за закон такой?» – спросил я, решив узнать, что уберегло меня от немедленной кончины. «Неписанный закон дальних деревень. Он гласит о том, что не нужно убивать человека раньше, чем он переродится, а нужно собрать его всей деревней в дальнюю дорогу и изгнать. А если этот человек непонятливый и вернется обратно или будет ошиваться вблизи деревни, то его нужно прибить. Этот закон спас многие жизни. Изгнанные через купцов передавали весточку, что, мол, выжили, не переродились, можно ли возвращаться обратно, и с разрешения старосты возвращались». «Понятно», – покивал я. «Дядька Борг, а расскажи об этом месте, ну, где мы живем и о ближайших поселениях». Деревня наша называется Поебушки. Да-да, не смейся, это еще дед местного барона так назвал. В то время мужиков в деревне было очень мало, а красивых девок много. Вот барон со свитой часто и заезжал к нам, подолгу здесь задерживаясь. Вон там натоптанная тропа, указал он пальцем. В лесу фон росы высокий, поэтому тропа быстро зарастает, но сейчас ее хорошо видно. Она ведет к баронству Барабер, где и правит барон Барабер. Мимо баронства не пройдешь, там высокие каменные стены выше наших в два раза. В противоположную от нас сторону находится деревня Муромка. Борх еще некоторое время объяснял мне местную географию, чертя веточкой на дорожной пыли. Выяснилось, что ближайшее поселение от деревни располагается не так уж и далеко, всего-то 10 километров. Но идти сейчас лучше не стоит, потому что я не успеваю туда добраться до темноты. Оказалось, что твари ночью более активные, потому что днем прямые лучи местного светила обжигают их кожу. Не так, чтобы прям сразу, как в фильмах про вампиров, а просто им очень неприятно. Они получают ожоги и долго на солнце не задерживаются. Рассказал Борх и о жрачах еще одной разновидности тварей. Если стриг – это такой вампир-аристократ с прокачанным интеллектом и слабыми мускулами, то жрач – его противоположность. Тупой качок, который имеет огромную силу и такую же хлеборезку. Передвигается на 4 конечностях, передние толще и длиннее задних, и такая смесь гориллы с бульдогом. Еще одной разновидностью твари являются мальки. Они чем-то похожи со жрачем, но имеют меньшие размеры, одинаковые конечности и, в отличие от жрачей, собираются в стаи. И вот как раз в малька мне и предстоит переродиться, потому что мальки – это переродившиеся дети. Случаются разные войны, разборки, нападения. Взрослые воюют, а детей прячут. И роса от убитых взрослых впитывается в кучу испуганных детишек. Им хватает чуть-чуть, и вот уже готовая стая мальков. Лично я в себе никаких изменений не чувствую, да и перерождаться не собираюсь. Мне до сих пор слабо верится в происходящее. Кажется, сейчас проснусь на больничной койке, увижу Машу и скажу ей: «Дорогая, мне сейчас снилась ну такая хрень, ты не поверишь». Но время идет, события продолжаются, а я не просыпаюсь. Вскоре к нам подошла женщина в замызганном переднике и передала мне котомку, а точнее обычный мешок с веревкой. «Ну, хоть не дырявый», – подумал я. Заглянув в него, я обнаружил нехилый запас провизии, булку черного хлеба, бутылку воды, сделанную из какой-то тыквы, немного каких-то овощей. «А ботинки, одежду, оружие?» – нахмурившись, спросил я. «Вот еще чего не хватало», – начала она возмущаться. «Хорошую одежду на тебя переводить. Тебе все равно подыхать. Сдохнешь и в этой. Бери, что дают, бродяжка, и радуйся, что сразу не убили», — сказала она пренебрежительным тоном, глядя на меня с отвращением. Я уже было открыл рот, чтобы послать ее на... Но за меня это сделал Борх. И так сочно он это сделал, что я даже заслушался. А женщина в слезах убежала жаловаться старости. Повернувшись ко мне, Борх произнес: «Жди, я сейчас», и быстрым шагом направился в деревню. А у забора остались стоять я и пара моих телохранителей. Через некоторое время Борх появился, неся под мышкой какой-то тюк, а в руке нож с ножнами. «На, вот возьми, хоть так оплачу долг твоему отцу», — и протянул мне ножны. Я достал из ножен нож, нож как нож, обычный, но он был из металла. «Спасибо, дядька Борх, большое спасибо», – поблагодарил я его от души. «Да ладно, уж не за что тут благодарить», – отмахнулся он. «Вот если бы мне удалось меч забрать у Гута». «Ничего, земля круглая, отольются еще кошки, мышкины слезки», – с угрозой проговорил я. «Что круглое?» – не понял Борх. «Мир круглый, планета. А, кстати, как наш мир-то называется?» – поинтересовался я. «Архон», – ответил мне Борх. Вскоре Борх и засобирался на смену, и мы с ним попрощались, как друзья или родственники, с обнимашками и похлопываниями друг друга по плечу. Тюк оказался вещами, новыми ботинками из плохо выделанной кожи, штанами и рубашкой из брезента, как у местных воинов, нательным бельем из материала, похожего на хлопок, и шерстяным одеялом. Еще в тюке был мешочек, в котором были небольшие кульки, соли и специи, а также два камушка из разных материалов, при ударе которых друг от друга вылетал сноп искр. Ближе к вечеру народ поплелся в деревню за высокий забор, я уже устраивался на ночевку под забором. Ворота закрыли, и через некоторое время открылась дверь, и молодой парень из воинов вынес мне деревянную тарелку с вареным мясом и овощами. «Это тоже, наверное, Борх постарался», – подумал я. «Вообще классный мужик этот Борх, вон сколько мне всего подогнал. Один хороший человек на все поебушки». Поужинав, я стал размышлять. Мстить деревне за мать донора я не собираюсь, но накрепко запомни и старосту с его выродком, и Гута с моим мечом, и еще надо будет узнать про друга старосты, который насильник. И если в будущем я с ними где-нибудь пересекусь, нужно будет как-нибудь им насолить. Не убивать, а сильно подгадить. Все-таки я не здесь воспитанный, и гуманизм мне не чужд. Ну а завтра поутру буду выдвигаться в сторону баронства. В само баронство меня не пустят, по словам Борха, а вот дорогу найти в другую деревню можно и там уже устраиваться на новом месте. С такими мыслями я и уснул. Глава 3. Проснулся я от скрипа ворот. По-быстрому собрав свой нехитрый скарб, я поторопился убраться подальше от деревни, пока местные жители не решили на меня поохотиться. Пройдя где-то километр по тропинке, про которую говорил мне Борх, я решил перекусить. Только я приступил к завтраку, как со стороны деревни услышал скрип деревянных колес. Я начал было собираться, запихивая свои пожитки обратно в котомку, но тут показалась телега с запряженной в нее обычной лошадью. В ней ехал мужчина, который, увидев меня, ловко спрыгнул с телеги и окликнул. «Эй, малой, подожди! Не бойся, я тебя не обижу!» Он был хорошо одет, побогаче старосты. На вид ему было лет 30, брюнет, на лице испаньолка и располагающая улыбка. «Ну точно, какой-нибудь торговец», – подумал я. «За такую улыбку женщины должны вмиг раскупить все его товары». «Как тебя зовут?» – спросил он, продолжая улыбаться. «Леонид», – не подумав, брякнул я, так как не узнал у Борха своего имени. «Ну теперь поздно, а заодно не придется привыкать к новому». «Хм, странное имя», – удивился он. «А почему такое длинное, сокращенное есть?» «Лео», – сказал я. «Мне не нравилось, когда мужики называли меня Леней». «О, так значительно лучше», – сказал он. «Ты знаешь, почему у нас принято называть детей именами из 3-4 букв?» «Почему?» – заинтересовался я. «Потому что пока ты окликнешь человека с длинным именем, к которому со спины подбирается тварь, его уже успеют сожрать», – с улыбкой произнес мужчина. «Значит, Лео, это тебя сегодня из деревни изгнали?» «Меня?» – осторожно ответил я. «Да ты не переживай. Мне твоя роса как капля в реке. Я же маг!» – усмехнулся он. «Маг?» – удивился я, не ожидая так скоро повстречать на своем пути настоящего мага. «А не хотите разделить со мной завтрак? И простите мне мои манеры. Как вас зовут, уважаемый маг?» Залебезил я, стараясь втереться к нему в доверие. «Ха-ха! Ой, не могу! Простите мои манеры! Ха-ха! Деревенский бездомный!» Заржал он, как конь, вытирая кончиками пальцев слезинки из глаз. А я молча стоял и вежливо улыбался. «Ух, ладно!» – отсмеявшись, сказал он. «Меня зовут Фет, и можешь обращаться ко мне по имени без приставок. Давай вместе позавтракаем, а после я отвечу на твои вопросы. Вижу, что ты хочешь что-то спросить. Ох, уж насмешил так насмешил». «Еще один Федя на мою голову», – подумал я. Мы разместились на том же месте, он достал свои припасы, и мы позавтракали нехитрой снедью. После он согласился меня подвести, а по дороге поболтать, чтобы ему было не скучно. Мы уселись на скамью впереди телеги. Телега была доверху груженная корзинами с овощами и какими-то ягодами, и я начал расспрос. «Фет, а расскажи мне, пожалуйста, про магов. Чем они отличаются от воинов и как становятся магами?» «Ха, ну начнем с того, что каждый воин – это маг первого ранга. Есть маги, которые развивают навык «сенсор сути». Их обычно так и называют «маг сенсор сути». Так вот, если такой маг своей способностью осмотрит неинициированного человека, то увидит в центре его ауры серое пустое ядро, формы, похожее на птичье яйцо. У инициированного оно заполнено росой и будет светиться. Также из ядра будет отходить отросток, который от основания ветвится, как корни деревьев. Он называется магический канал. Еще будет отходить лента, это маносборник, называется сентин. На втором ранге у мага в ядре будет два слоя, внутренний более яркий, чем внешний. С повышением ступени ядра слои добавляются, а слои ядра будут выглядеть как кольца на срезе ствола дерева. Самые главные параметры для мага – это число колец ядра и число каналов и сентинов. К примеру, магнетик третьего ранга имеет ядро третьей ступени, канал четвертой ступени и сентин второй ступени. Общую сумму ступеней делим на 3 и получаем ранг мага. Ядро предназначено для хранения росы, соответственно, ступень показывает объем ядра. Ступень каналов – это их число, и от числа каналов зависит, сколько маны маг может единовременно выдать. К примеру, у мага воды с каналом второй ступени сосулька будет намного меньше, чем у такого же мага, но с каналом третьей ступени. Но от числа сентинов зависит, как быстро в ядре восстановится мана. К примеру, ядро третьей ступени полностью восполнится за минуту, если сентин будет третьей ступени. У воинов же развитие идет по-другому. Как я уже говорил, воин – это маг первого ранга, но единственный канал воина с его развитием начинает все больше разветвляться и оплетать ядро. Роса направляется не вовне тела, а внутрь тела, тем самым усиливая его и изменяя. Тот же маг сенсор сути может по ауре воина определить его ранг. На деле же воины сдают на каждую ступень отдельно, на силу поднимают тяжести, на телосложение специальным станком, где при добавлении грузиков на чашу с колышком, который упирается в определенный участок тела, проверяется, при каком весе колышек проткнет кожу, а также делают небольшие порезы и замеряют, через сколько времени они затянутся. Ну и на ловкость, там целый комплекс проверок. Бег, уворота от летящих предметов, потом записывают все эти данные и сверяют с книгой о воинском развитии. Ступени определяют достаточно точно, ибо когда воин прорывается на новую ступень, сильно заметна разница. К примеру, по силе добавляется 20 кг веса, который воин может поднять за каждую ступень. Ну а на третий твой вопрос отвечу так. Нужно иметь родство с магией, с какой-нибудь стихией или способностью, а для этого нужно родиться в семье магов. Почти все аристократы – маги. У простолюдинов, конечно же, тоже рождаются одаренные, но они очень слабые по сравнению с детьми аристократов. И то их сразу обрабатывают. Обычные аристократы не прочь породниться, а высшие предлагают место слуг. Вот, к примеру, ваш барон Барабер, он, как я слышал, не маг, а вот в жены себе взял одну аристократку из обедневшего рода и двух простолюдинок, и все три магички, чтобы в наследники получить хотя бы одного одаренного. А раб одаренный, ты знаешь, сколько стоит? Эх, где бы такого найти? Я бы озолотился. Ты случайно не одаренный? Сказал он и посмотрел на меня с прищуром. Нет, конечно, проблеял я. Ха-ха, да я шучу. Если бы ты оказался одаренным, твоего старосту хватил бы удар. «Если староста выявляет у себя одаренных, он обязан сообщить об этом своему господину, вашему Бараберу, и получить за это солидную премию». «Так-то». Фет замер на полуслове, откинув тряпку, которая прикрывала деревянный короб, и достал из короба небольшой арбалет. Одним движением рычага он взвел арбалет и зарядил его болтом с наконечником из черного материала, похожего на каменный уголь. После положил арбалет на лавку между нами, правой рукой держа за рукоять. Лошадь проехала еще немного и остановилась как вкопанная, а дорогу нам преграждал какой-то бомж в лохмотьях. Лохмотья развивались, как при сильном ветре, вот только ветра никакого не было. Приглядевшись внимательнее, я понял, что это не человек, а какое-то существо. Его глаза горели красным, как угольки, а то, что я принял за лохмотье, являлось лентообразными щупальцами, которые постоянно были в движении. Существо смотрело прямо на Феда, а тот как будто окаменел. Руки подрагивают, на шее вздулись вены. «Что-то это все мне напоминает», – подумал я и перевел взгляд на круп лошади. А сам в это время, не делая резких движений, расцеплял пальцы Феда, державшие арбалет. Существо начало медленно приближаться с моей стороны, и я, также не отводя взгляда от лошади и стараясь никак себе не выдать, переместил арбалет в примерное направление твари и нажал на спуск. Ох, как же тварь завизжала, а Феда сразу отпустила. Он, не теряя времени, даром достал из своих одежд какой-то бутылек и зашвырнул в тварь. Тварь сразу вспыхнула, как будто ее бензином облили, даже на меня дохнуло жаром. А после черный густой дым начал вливаться мне в лицо. «Что опять?» – подумал я, теряя сознание. «Эй, малой, просыпайся!» – будил меня Фет, хлопая по щекам. «Я живой?» – простонал я. «Пока да, но это ненадолго. Твои шансы не переродиться и так были невелики, мягко говоря, а сейчас их вообще не останется. Слушай меня и запоминай. Это одна из сильнейших тварей. Высший вампир, он очень сильный менталист. Я хоть и маг, но у меня против него никаких шансов. Тебя же он даже не рассматривал как угрозу. Тут столько факторов должно было сойтись. Нам просто очень крупно повезло, ну и еще со мной были очень дорогие артефакты. Для сравнения, за этот болт и зелье я отдал 6 золотых, а это полугодовая выручка хорошего мастера, ну или 6 неплохих рабов. Но все-таки, если бы не ты, меня бы сейчас высасывали. Он вместе с кровью также высасывает всю росу из тела жертвы, так что за мною должок». В голове у твари возле гипофиза есть пористый камушек размером с монетку. Это элит. Он есть во всех более-менее развитых тварях. И чем тварь сильнее, тем дороже ее элит. Элит из этой твари стоит не менее 30 золотых. Поэтому ты должен понимать, как велико мое желание оставить тебя подыхать здесь, а элит забрать себе. Я очень долго копил на потраченные в этом бою артефакты, только с ними я мог путешествовать между городами и зарабатывать монеты. Но в общем, ладно, на то у меня есть свои причины. Как-то грустно закончил он. Фет порылся у себя в одной из сумок, достал оттуда какую-то коробочку и бросил мне со словами. «Сними рубаху, оголи верх». «А зачем?» – настороженно поинтересовался я. «Будем тебе элит приживлять. Приживленный элит сильной твари может дать сильную способность, которой она обладала, а также, что в твоем случае важнее всего, намного облегчает усвоение ее расы. Но нужна действительно сильная тварь, и нельзя с этим чистить, так как могут возникнуть всякого рода мутации». Вел мне лекцию Фет, при этом он протирал тряпочкой, смоченной в какой-то жидкости, мою грудь и свои хирургические инструменты. «А обезболить?» – робко спросил я. «Потерпишь. Я же терплю, у меня сердце кровью обливается. Такая сумма уходит из рук», – недовольно буркнул он. Дальше он достал металлический топорик и подошел к твари. Что-то там рубил, в чем-то ковырялся. Я в это время отвернулся, чтобы сохранить завтрак в желудке. А потом он показал мне хреновину, которая была вся в какой-то слизи. Я молчал и не лез со своими советами. Вскрикнул только тогда, когда он мне порезал кожу на груди, потом он начал отделять кожу от мяса, делая кармашек под элит. А я в это время мычал от боли, вцепившись руками в лавку телеги и лил слезы и сопли. Наконец пытка закончилась, и Фет произнес. «Ну все, теперь тебе остается только молиться чистому». «Чистому?» – не понял я. «Ну а кому еще?» С непониманием посмотрел он на меня. «Я как-то с религией не очень», – сказал я, не став рассказывать ему про свою амнезию. «А надо бы, тем более теперь. Святители чистоты опять активизировались. Когда прошлый раз был в баронстве, наблюдал их проповеди. «Очистить род людской, изгнать грязных тварей из города», – басовитым голосом продекламировал он. «Я же тебе говорил, что нужно правильно приживлять элиты, или в противном случае могут появиться мутации организма. Так вот, из-за неправильно приживленного элита у человека появляются мутации. Они могут быть заметны или не очень. К примеру, изменяется форма ушей, носа, зрачков, меняется цвет глаз и кожи, отрастают непредусмотренные породы части тела, рога, хвост, когти, шипы, клыки. Я даже как-то встречал одного типа с четырьмя руками. Так, ладно, только это, все эти мутации передаются потомству, но все это смотрится не как уродство, а даже очень органично. Этот тип с четырьмя руками мог использовать сразу четыре руки. Они не были уродливыми, и смотрелся он с ними внушающе, а кто-то так вообще ему завидовал. Также и многим другим помогали их изменения, потому что они прошли под влиянием элиты и расы, как будто их эволюция пошла другим путем. Всех, у кого заметна мутация, называют грязными, и они периодически подвергаются гонениям. Им запрещено занимать высокие посты, в суде примут сторону чистого, чистым жены или мужья грязных брать позорно, а иногда грязных и вовсе изгоняют. Тебя с твоим украшением на груди не пустят ни в одно поселение, а я за тебя не поручусь, потому что высока вероятность, что ты переродишься, теперь уже в сильную тварь, а меня за такое казнят. А то, чей элит тебе вживлен, ты не должен никому и никогда рассказывать для своей же безопасности. Могут убить, продать на опыт и обратить в рабство. Сейчас же ты никому не нужный бродяжка, вот таким и оставайся, пока не наберешься сил. Я тебе советую забраться в какую-нибудь дыру и попробовать овладеть сенсорным зрением. У меня основная специализация – макс-сенсор поиска. Я на некотором расстоянии чувствую скопление расы. Я могу обнаруживать через преграды твари, воинов и магов, магических животных и растения. Без таких, как я, не обходится ни один нормальный отряд искателей. Если ты овладеешь этим навыком, то сможешь неплохо зарабатывать, а также сможешь избегать встречи с тварями. Обучиться этому навыку несложно, в теории. Закрываешь глаза и пытаешься к себе прислушаться, а потом почувствовать движение росы. Если что-то такое почувствуешь, то дальше проще. Практика, практика и практика. Правда, в магических школах используют специальное оборудование, с помощью которого тебя лишают всех чувств, и преподаватели с высокой ступенью ядра ходят туда-сюда, чтобы ты ощутил то самое движение росы. Но зато у тебя больше мотивации, тебе всего-то нужно продержаться дня три. Я слышал про отшельников, которые находили, где можно прятаться на ночь в лесу, а днем собирали ягоды и растения с большим содержанием росы. И когда находили что-нибудь стоящее, выходили на дорогу дожидаться проезжающего торговца, чтобы обменяться с ним товарами. Я сейчас быстро перечислю самые распространенные ягоды и растения, которые у тебя охотно купит любой торговец, и на этом будем прощаться». Вскоре Фет укатил на своей телеге, а я остался один, а впереди страшный лес и неясные перспективы. Глава 4. Я шел в противоположную сторону от дороги, стараясь идти по прямой. Запоминал ориентиры, чтобы потом по ним мог вернуться обратно. А по пути присматривал ту самую нору, в которой можно спрятаться на ночь. И думал о том, а где же твари прячутся днем, и как бы мне с ними не оказаться в одной норе. В груди нещадно жгло, болел шов, хотелось пить, а воды оставалось всего на пару глотков. Я шел, как мне казалось, очень тихо, стараясь не выдавать себя шумом, и постоянно оглядывался, думая, а вот если сейчас на меня стрик или жрач выйдет, что я буду делать? С такими невеселыми мыслями я прошел километров 5 и обнаружил, что уже смеркается. «Ну вот и все, хэппи-энда не случилось», – подумал я и начал присматриваться к дереву. «Не, не залезу, да еще этот камень в груди». Ха, вспомнил я слова песни и стал тихонько напевать. «Не ходи к нему навстречу, не ходи, у него гранитный камушек в груди». А пройдя еще 200 метров, я услышал всплеск и поспешил на звук. Это была не широкая, но быстрая река шириной всего 5 метров. Было темно, но мне удалось различить силуэт дерева в сотни метрах от меня. Дерево упало поперек реки, образуя тем самым мостик на тот берег. Идея перебраться на противоположный берег и там заночевать показалась мне разумной, и я поспешил к поваленному дереву. Если кто-нибудь появится со стороны одного берега, у меня будет возможность перебраться на другой. Навряд ли тварь последует со мной по неширокому стволу. Да и все равно лучшей идеи, как пережить эту ночь, у меня не нашлось. Уже стемнело, и я переправлялся по поваленному дереву почти на ощупь, опасаясь свалиться в воду. А когда перебрался, то, сбросив котомку, умылся и напился от души. День был богат на события, и я очень устал. Я уже давно забыл, что такое иметь детское слабое тело, поэтому я решил чуть-чуть полежать, а потом всю ночь дежурить, не смыкая глаз, и вырубился. Разбудил меня настырный лучик света. Потирая кулачком глаза, я широко зевнул и осмотрелся. Уже давно рассвело, и, на мое счастье, за ночь меня никто не схарчил. Фед говорил про 3 дня. Ну, первый пошел. Вздохнув, я приступил к утренним процедурам, а после позавтракал и решил посмотреть, куда это меня занесло. Вода в речке была достаточно прозрачной, и в ней мелькали какие-то рыбки. Чтобы там сначала прокипятить воду, а только потом ее пить, не было и речи. Мне вон вчера кусок из трупов шили. Неужто после такого мне бояться каких-то бактерий и палочек? Кстати, рана на груди доставляет меньше дискомфорта, не то что вчера. Схватив свою котомку, я отправился вдоль берега. Пробираться сквозь кусты и вьюн было неудобно, да еще и берег был скалистый и высокий, и я опасался свалиться в реку. Через 3-4 метра над водой скала резко переходила в сплошные заросли. И если бы не поваленное дерево, навряд ли бы я вчера сюда взобрался, даже если бы мне удалось переплыть быструю реку. Пройдя еще 300 метров, я обомлел. Передо мной была река шириной 30 метров, которая разделялась на 2 более узкие речки. Я подумал, если русло одной из них сворачивает в сторону, то это плохо. Ну а если они обратно сливаются в одно и то же, я, мать его, за ногу на острове. Это действительно был остров, другой его берег был пологий, и я быстро прошел по мелкой гальке с 1,5 километра. Дальше 2 половинки реки вновь объединялись. Пока я шел по берегу, приметил место, где есть глина, а это очень хорошо. Можно построить жилище из саманы или сделать мазанку. Как строить то и другое, я знаю в теории. А в стройке сарая из самана в детстве лично принимал участие. Родители моего отца жили в Киргизии, в селе, и вот там многие дома и сараи были из самана. В простой раствор из глины с соломой можно добавить камней, делать большие кирпичи или закладывать в опалубку, а когда раствор высохнет, будут прочные и теплые стены. Самый лучший вариант в моем положении. Дерева на острове много, но рубить нечем, да и камня здесь много. Осталось проверить мой остров на наличие незарегистрированных граждан. Проверкой занимался до самого вечера, слава богу, никого не нашел, потому что не знал, что буду делать, если найду. Потом поел и завалился спать на кровать из листвы. На следующий день за завтраком обнаружил, что продукты из поебушек почти закончились, и с этим нужно было что-то делать. Я ножом вырезал из ветки себе дубинку и начал искать, кого бы ей отоварить. На острове водились небольшие грызуны размером с кошку, я их назвал хомяками, вот на этих хомяков я и устроил охоту. Хомяки вставали на задние лапы и пересвистывались друг с другом при моем приближении, бегали они быстро, а от брошенной дубинки легко уворачивались. Только где-то через час мне удалось камнем подбить одного, а потом добить дубинкой. Ох, как же остальные начали визжать после убийства сородича. Я схватил тушку и поспешил от них скрыться. Жалко, конечно, прикольные хомячки, но что поделаешь, кушать-то хочется. Нужно найти другой источник продовольствия, а хомяков оставить на крайний случай. В реке полно рыбы, надо только придумать способ ее ловли, и на ум приходит только мордушка. В детстве дядя показывал, как плести корзины из ветвей. На самом деле ничего сложного, нужно соединить концы ветвей в одной точке, а потом пропускать через них другие. Подходящие ветви я видел на острове со стороны пологого берега. Там растут кусты, похожие на иву, вот с них я и сплету мордушку. Хомяк был вкусный, но мяса в нем было мало. Шкурку я распер веткой и обработал как смог, убрав все кусочки мяса и жира. Потом немного натер солью, хотя сам не помню, зачем это делается, и повесил на дерево сушиться. Как говорил один эстонец из анекдота, пригодится. Остаток дня провел за исследованием флоры и фауны острова. Нашел несколько гнезд с яйцами, разбил одно на пробу, зародышей не было, и я забрал все яйца. Также нашел куст с большими сочными ягодами, желтыми в черную крапинку, размером со средний помидор. Все сделал по науке, разрезал ягоду и натер ей свое плечо, а через 2 часа, не обнаружив покраснений на плече, лизнул ее кончиком языка. На следующий день я позавтракал остатками хомяка и найденной ягодой, птичьи яйца оставил на обед. А дальше весь день плел мордушку. «Эх, хорошо было на бумаге», – вздохнул я в очередной раз, переделывая мордушку. «Но все когда-нибудь кончается, и следующим утром я испытывал свои рыболовные снасти. Веревку я сделал из вьюна, он оказался достаточно прочным, и я сплел несколько вьюнов на манер косы. Веревка получилась длинная, прочная, но толстая. Внутри мордушки прикрепил 3 буху хомяка в качестве наживки. Нашел место, где берег образует заводь, привязал 1 конец коряги и закинул мордушку в воду со словами «Ловись, рыбка большая и маленькая». В заводе вода была достаточно прозрачная, и где-то через 30 минут я наблюдал, как 3 здоровенные рыбины ищут вход в мое изделие. Вытаскивать мордушку из воды, да еще и с рыбой внутри, оказалось очень тяжело, и пока я возился, 1 рыбина сбежала. 2 оставшиеся рыбины были похожи на речную форель, 40 сантиметров в длину. Поймав еще 6 рыбин, я закруглился и приступил к их готовке. 2 зажарил в глине, а оставшиеся засолил. «Ну что, надо строить коптилку», – подумал я. И вот я уже на острове 2 недели. Обосновался я там же возле заводи, построил коптилку из глины с песком и камня и тоже несколько раз пришлось переделывать. Поставил небольшой шалаш, в нем и ночевал. Нашел еще несколько растений с большими клубнями. 1 оказалось неплохим на вкус, чем-то похожим на репу. А вот от другого меня так пронесло, что я целый день провел на корточках. Также нашел куст с ягодами, который мне описывал Фет. Только эти были в 2 раза больше. Из глины и песка наделал разные посуды и попробовал ее обжечь в костре. Получилось не очень. Ну так я для себя же, а мне и такая пойдет. В общем, стал обрастать барахлом и всерьез задумался над надежным жильем. С едой пока все было нормально, на завтрак, обед и ужин у меня рыба, да еще и соль закончилась, поэтому рыба не соленая. В планах у меня сделать так, как рассказывал Фет. Наберу тех ягод и рыбы в плетеные корзины и пойду на дорогу торговать. Вот только сожрут меня по дороге. Я по вечерам тренировался, как объяснял Фет. Пытался что-то там почувствовать, но недолго, потому что за день так выматывался, что моя медитация сразу переходила в сон. Не до магии было, еду добывал. Да и не верится мне как-то, что я вот так посижу, а потом хоп и маг. Что 3 отведенных мне дня прошло, я даже не заметил, не до этого было, да и не особо мне верилось, что в кого-то там перерожусь». Если дети действительно перерождаются из-за детской психики, допустим, сильно боятся, то в моем случае первый раз я вообще думал, что это сон и чувствовал только злость на извращенца и ни капли страха, а во втором мне какую-то хрень под кожу засунули, о чем сейчас напоминает только тонкая полоска на груди. Обойдя весь остров, я нашел неплохое место для постройки дома. Это был глиняный холм, поросший травой. Я решил строить землянку. Про то, какая здесь зима, я не догадался спросить, а в землянке, да еще и с печкой, можно пережить сильные морозы. Ну и вход можно сделать очень узкий, чтобы тварям, если они вдруг попадут на остров, было тяжелее меня достать. Я сначала рассматривал вариант с домиком на дереве, но, по моему мнению, зимой я там замерзну. И, выстругав себе палку-копалку, я приступил к работе. На 2-й день раскопок я обнаружил скелет воина, который был захоронен в металлических наручах и шлеме, а в руках сжимал секиру. Я так обрадовался своей находке, что начал хищно оглядывать весь остров. А вдруг тут все в таких могилах? Но вовремя одумался, поняв, что этот холм просто самое подходящее место для могилы. Секира была из какого-то серебристого металла с ручкой из темной древесины. Странно, подумал я, металл не проржавел и рукоять не сгнила. Скелет я перезахоронил, но все вещи забрал себе. А еще через 2 дня случилась 1 странность. Уже смеркалось, но я продолжал копать. Палкой-копалкой рыл глину, руками складывал ее в корзину, а после вытаскивал корзину из ямы. Обычно рытье шло тяжеловато, но тут, убирая глину в корзину, я зацепил еще не рыхленый, и она с легкостью поддалась. Я продолжил рыть руками, думая, что в этом месте просто рыхлая земля. Встав на ноги, я попинал то место ботинком, но земля вновь стала плотной. Тогда я опять попробовал рыть руками, и снова она поддалась. Я потыкал в то место палкой, и она с трудом входила в грунт. Так, ничего и не поняв, я отправился спать, а наутро продолжил эксперименты. Оказалось, что если я особым образом напрягаю руку, то могу засунуть ее в плотный грунт. Он для моей руки становится рыхлым, а если не напрягать, то обычным плотным. Это похоже было на то, что говорил Фет на сродство со стихией. «Да я же земляной маг. Могу копать, а могу не копать», – воскликнул я от переизбытка чувств, спугнув небольшую стаю птиц. Глава 5. Прошел месяц, как я попал в тело бездомного мальчугана. После того, как выяснилось, что я имею сродство с магией земли, дальше я рыл котлован под землянку только с помощью способности. Когда я ощущал тянущую боль в груди, я отдыхал, а затем снова брался за дело. Скорость выполнения земляных работ из-за этого, конечно же, снизилась, но зато я тренировался в магии. Как говорится, совмещал приятное с полезным. И вскоре это принесло свои плоды. Я стал разрыхлять больше объем земли, прежде чем появлялась боль. Однажды, сядя на чурбаке, я отдыхал от трудов праведных и мял в руке комок сырой глины. И тут мне в голову пришла интересная мысль. Раз я могу делать грунт рыхлым, могу ли я сделать наоборот, его твердым? Я попытался сжать комок обеими руками, при этом используя магию, потом катал его между ладони, представляя себе, как он твердеет, становится все крепче и крепче. Вышло не сразу, но через пару дней, несколько сотен попыток, у меня получился шар из глины, который по прочности не уступал сжженному кирпичу. Даже структура поменялась, я это обнаружил, когда расколол шар камнем, ибо сделать его вновь мягким с помощью магии у меня не вышло. Значит, нужно укреплять только то, что больше не придется переделывать. Я начал проводить эксперименты и выяснил, что даже немного укрепленный комок земли намного тяжелее поддается моему рыхлению и тратится на это намного больше сил». С появлением новой способности я пересмотрел весь план строительства. Если я своими детскими ручонками из глины и песка могу лепить что угодно, а потом доводить это до крепости сжженого кирпича, то можно будет такой домик забабахать. Хе, мечтательно вздохнул я. Пробираясь сквозь кусты, я шел по своим делам, когда почувствовал нечто странное, как будто чей-то тяжелый взгляд. Оглядевшись вокруг, я никого не заметил и хотел было идти дальше, но тут подумал, а почему бы и нет? Встал ровно, закрыл глаза и прислушался к себе, а потом и к пространству вокруг. И через некоторое время ощутил со стороны противоположного берега чувство голода, сильного голода, какой-то радости и предвкушения. «Охренеть!» – подумал я. «Это что сейчас такое было?» Повнимательнее приглядевшись к противоположному берегу, я ничего не заметил. Вдруг кусты зашевелились, и из них вышел жрач. Я его сразу узнал из описания Борха, но в реальности он выглядел гораздо страшнее. Небольшие на фоне огромной морды злобные глаза, над которыми нависали большие надбровные дуги. Низкий лоб и огромная пасть, из которой ручьем текла слюна, падая на землю. Мы простояли так несколько секунд, смотря друг на друга, а после он повернул голову в сторону переправы из поваленного дерева. Я посмотрел туда же, и мои глаза расширились от ужаса, а сердце, казалось, сейчас выскочит из груди. Мы снова переглянулись, и мне показалось, что тварь улыбается. А после мы одновременно бросились бежать к поваленному дереву. Зачем он бежал к переправе, это понятно, а зачем туда же бежал я с пустыми руками, мне неизвестно, но я знал одно. Если он переберется на остров, тогда мне придется прыгнуть в реку, чтобы спасти свою жизнь, и не факт, что я в ней не утону, а прятаться на острове негде, да и не поможет. В общем, мне нужно как-то не дать ему этого сделать, или мне не жить. Само собой, тварь оказалась быстрее, и вот уже радостный жрач на середине переправы, а я только на полпути к ней. Но тут послышался скрежет когтей по дереву и громкий бултых. Я остановился, тяжело дыша, а потом подошел к краю обрывистого берега и увидел, как барахтавшегося жрача несет течением в мою сторону. Я уже было расслабился и вздохнул с облегчением, но тут заметил, что его прибивает к моему берегу, и я бросился за ним. Пробежав метров 300, я подошел к краю обрыва. Жрач схватился лапами за каменный уступ, пытался вылезти из воды. И я не стал медлить. Обнаружив неподалеку большой камень, я, кряхтя от натуги, дотащил его до края берега, а взглянув вниз, увидел, что жрач уже умудрился проделать полпути по практически вертикальной скале, цепляясь когтями за выступы и щели. Он посмотрел на меня своими глазами с голубым белком и вертикальным зрачком и что-то угрожающе прорычал. «Сам пошел нахер», — ответил я ему и, подняв камень над головой, с силой бросил его на голову твари. Послышался хруст, всплеск воды, и жрач скрылся под водой, а через несколько секунд уже в другом месте из воды вынырнуло облако из черного дыма и полетело ко мне. Чтобы не допустить подобной ситуации, я занялся изготовлением подъемного моста. Сначала возле поваленного дерева на том берегу собрал площадку из камней и залил их раствором из глины и песка, а после укрепил всю конструкцию своей магией. Потом с помощью секиры и такой-то матери убрал поваленное дерево, отправляя его в плавание. А дальше, уже не торопясь, продумывая конструкцию, строил свой подъемный мост. И всего лишь через 2 недели мост был готов. Его конструкция представляла собой вращающуюся вокруг своей оси рогатку с лежавшим в ней длинным рычагом, что-то вроде весла на лодке. Самым трудным для меня было это переместить срубленное бревно к месту постройки моста. Но, как говорил Архимед, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Так и я рычагами потихоньку кантовал бревно. А после я секирой и колышками расщепил его пополам и из одной половины сделал мост. Вырезав рогатку из одного дерева, похожего на карагач, я установил ее вертикально с помощью все тех же камней и глины и также закрепил все это магией. Для лучшего вращения подложил под рогатку круглый галышек и хорошо обработал нижнюю часть, сделав ее гладкой. Одна часть рычага была толстой доской длиной 5 метров, а вторая – короткой половинкой бревна, которая была увешанная корзинами с камнем. И надавив на вторую часть моста, можно было повернуть его в сторону противоположного берега, установив на площадку и также при необходимости убрать. Когда я закончил с мостом, то тут же взялся за жилье. На это у меня ушло больше 2 месяцев. Моя землянка представляла собой помещение 2,5 метра на 4 и высотой в 2 метра. Выкопав в холме прямоугольную яму, я обмазал стены и пол раствором, а после укрепил. Сверху наложил в ряд жердей, с 2 сторон покрыл их толстым слоем раствора и тоже укрепил, отчего мой потолок получился толстой прочной плитой, которую я для маскировки покрыл дерном. Выход в жилище был в виде узкого метрового коридора, который большей частью изнутри помещения перекрывался толстым бревном. Внизу бревно вставлялось в специальное углубление, а сверху подпиралось жердью. С противоположной стороны от двери я оставил маленькое окошко, в углу поставил печь с зачарованной плитой, сделал небольшую кладовую с щитом из веток, обмазанных раствором вместо двери, чтобы в жилом помещении уменьшить запах копченой рыбы. Из мебели у меня был топчан из жердей и веток, а на нем сухая трава, накрытая моим единственным одеялом, а также стол и шкаф из зачарованной глины. Хоть и изнутри помещение больше всего напоминало камеру заключения, зато намного повышало чувство защищенности. Теперь я не какой-нибудь бродяжка, а олигарх с собственным островом и виллой на нем, подумал я, осматривая свой новый дом. Все это время я старался разнообразить свое питание. Пробовал жевать листики разных трав, выкапывал разные корешки, ловил местных раков, которые были почти неотличимы от земных, слепил и зачаровал себе котел из песка и глины, в котором варил супы и тех же раков. потому что несоленая рыба уже стояла у меня поперек горла. Также наделал разной посуды, кувшин под воду, чашки и кружки. Я чувствовал, как выросли мои магические способности за время стройки. Если я поначалу особым образом напрягал руки, чтобы рыхлить или укреплять грунт, при этом быстро выдыхаясь, то после такой мощной практики мои способности перешли на новый уровень. Теперь я мог контролировать силу магического воздействия, укреплять и рыхлить не больше, чем мне нужно, таким образом меньше растрачивая силы. А также возросла сила воздействия. Кружка, которую я долго укреплял, не разбилась, брошенная со всей силы о камень. От нее откалывались лишь небольшие кусочки. По моему мнению, на земле из глины и песка достичь такой прочности изделия невозможно. Также возросла способность рыхления грунта. Там, где была твердо утоптанная земля, я мог засунуть ладони в грунт и так пройти пару метров, оставляя за собой канаву, а через минуту повторить. В общем, теперь могу подрабатывать пахарем, сам себе и плуг, и трактор, а еще у меня появилась чувствительность к земле и магическим манипуляциям с ней. Эту способность я обнаружил, когда укреплял стены жилища и искал места, которые пропустил укреплением, а дальше только развивал. И теперь при прикосновении к земле или изделию из камня и глины я могу определить, какие манипуляции с ним проводились, было ли укрепление, насколько сильное. С новыми способностями я более-менее стал походить на мага, но вот только на ремесленника. По аналогии с магом воды, который выпускал сосульку из рассказа Феда, я тоже хотел попробовать что-нибудь эдакое, но мои потуги ни к чему не привели». А вот снова почувствовать желание твари у меня не получилось, так как за это время они мне не попадались. Как я понял, эта способность передалась мне вместе с Элитом, иначе почему маг Земли чувствует желание твари? И еще мне интересно, только ли желание и намерение твари я могу ощущать? А еще мне кажется, я немного повысил силу и теперь боюсь, как это скажется на моем магическом развитии. С погодой что-то непонятно. Я думал, что попал сюда летом, потому что были ягоды и многие другие растения, которые выглядят так на земле ближе к осени. Но нет, уже прошло 4 месяца, какие-то растения отцвели и пожухли, а какие-то сейчас только расцветают. В общем, ничего не понятно и спросить не у кого. Проведя 4 месяца на острове в одиночестве, я начал переживать за свой рассудок. Мне очень не хватало общения с живыми людьми, а также я хотел побольше разузнать об этом мире, и я решил послушаться совета Феда и отправиться на тракт. Надеюсь, мне повезет, и мне повстречается какой-нибудь проезжающий мимо торговец, его можно будет расспросить о всяком, а также приобрести у него необходимые товары, хоть той же соли куплю, надоела уже пресная пища. Я подготовил полную корзину копченой рыбы, также собрал ягоды, про которые рассказывал Фет. Ягоды положил в небольшой котелок, который я зачаровал. «Эх», – вздохнул я, – «надеюсь, способность ощущать намерения твари мне поможет не попасться им на глаза. Но на всякий случай я взял с собой секиру, привязал к ней веревку и повесил за спину. А на следующее утро я выдвинулся в путь». Глава 6. Лика. В этот день моя жизнь резко изменилась. Я, как обычно, отправилась ранним утром на рынок за травами и ингредиентами, а по возвращению в дом застала суматоху. «Оли, что случилось?» – спросила я у экономки. «Старик помер». «Как помер? Он же еще вчера был в порядке». «В каком порядке? Ему больше 300 лет. Он уже давно из ума выжил». То одеться забудет и ходит по дому голышом, тряся своими дряхлыми мудями, а на той неделе кучу посреди прихожей навалил, — зло ответила женщина. «Но со здоровьем же у него все в порядке было», — почувствовала я, как из глаз выступили слезы. «Ну-ну, деточка, не плачь. Я знаю, что он обещал тебе свободу на 16-летие», — обнимая меня, проговорила женщина. «И что ж теперь с нами будет?» «Уже отправили письмо его племяннику в графство, он у старика был единственным родственником. Я дождусь его, чтобы передать дела. А вот он уже будет решать вашу судьбу. Не переживай, все будет хорошо. Жаль, конечно, тебе до дня рождения оставалось всего неделя. Не мог этот старый хрен еще чуть-чуть протянуть. но обещаю, что я поговорю с новым хозяином и объясню ситуацию». Не вышло. Племянник приехал через 3 дня и первым делом выгнал экономку, не заплатив ей. Также разогнал всю охрану, вызвал риэлтора, чтобы продать дом, а потом собрал всех рабов и объявил: «Я в этой дыре оставаться не собираюсь, дом продаю и вас тоже. Думал оставить нескольких рабынь для развлечения, но, как представлю, вас под стариком аж блевать тянет. Поэтому одеваем что-нибудь более-менее приличное, но недорогое, и собираемся в прихожей, и поживее». И вот я иду опять на рабский рынок. Помню, как 10 лет назад меня туда привела мать. «Доченька, понимаешь, у меня сейчас совсем тяжело с работой, денег совсем нет, не на что купить покушать. Ладно, я сгину, но хоть тебя получится пристроить. Я не буду тебя продавать нехорошим людям, постараемся найти тебе хорошего хозяина». Хорошим хозяином оказался старый магистр алхимии. «Сколько за девочку с рогами?» Купил он меня, помнится, за 10 серебряных, отчаянно торгуясь, а нужна я ему была для проверки некоторых зелий, как подопытная. Несколько раз еле смогла выжить, часто рвало и болел живот, но спустя несколько месяцев старик заявил: «А ты живучая! Иди, возьми вот эти ступы и песты и растолки вот эту травку. Да не так, дура!» Вскоре я стала помощницей старого алхимика, а он заменил мне семью. Позже я выполняла всю работу с ингредиентами, от закупки до приготовления, он же только в нужный момент запитывал зелье своей магией. Он стал относиться ко мне как к дочери и даже разрешил тренироваться с охраной бою на мечах, когда я попросила, почти не бил и меньше обзывал. И пообещал, что в 16 выпишет мне вольную, и я буду работать с ним как наемный рабочий. Когда мы подходили к рабскому рынку, я заметила, что на нас обратил внимание толстый мужчина и что-то сказал на ухо святителю чистоты. Тот обернулся, взглянул на меня и, кивнув толстяку, направился к нам. «Люди, да что же это деется?» – начал он вещать на всю улицу. «Как долго мы должны терпеть грязных тварей на своих улицах?» – указал он пальцем на меня. «Как можно так наплевательски относиться к заветам чистого?» Перевел он взгляд на моего хозяина. «Так ты еще и спишь с этим отродьем тьмы?» Перешел он в наступление. «Нет, я с грязными не сплю и ничего такого», начал оправдываться удивленный племяш. «А зачем ты с ней чуть ли не за ручку ходишь по улицам нашего города, смущая умы людей, как будто так и надо? Может, в следующий раз со стригом будешь прогуливаться по нашим улицам?» Не снижая голоса, распалялся служитель чистого. «Да нет же, я ее на арабский рынок веду, чтоб избавиться». «А, так ты хочешь свои грехи на другого переложить? Да еще и за деньги!» – закричал служитель. «Да нет, я...» «Позвольте вмешаться, я мог бы вам помочь. Меня зовут Керт, я занимаюсь торговлей, и как раз так получилось, что меня попросили увести изгнанных подальше в лес, чтобы не шатались под стенами города. За свою небольшую услугу возьму с вас всего 1 серебряный», – влез в разговор толстяк. «Еще и с меня серебряный», – вытаращился на них племяш. Похоже, он понял, что это развод, но с орденом чистоты связываться не захотел. «Хорошо, давайте серебряный и забирайте рогатую девку», – протянул ладонь, похоже, уже бывший хозяин. Уже вечером мы на телеге въезжали в ворота деревни Поебушки. Нас встречал староста со свитой. «Ну и кого, Керт, ты мне привез?» «На кое не мне, своих кормить нечем. Мужиков еще возьму со скидкой, а девку вези обратно». «Хали, дружище, как я рад тебя видеть. Скидка, конечно, будет, но а про девку – это ты зря, гляди, какая симпатичная мордашка. Да и не тронутая еще, я проверял», – радостно произнес торговец. «Ага, кожь да кости. Тут дело еще вот в чем. На днях приезжали святители чистоты, настропалили народ, что, мол, если увидите у кого признаки грязных, обязательно обратитесь к старости, иначе не заметите, как этот человек переродится и порвет ваших близких», – тихо проговорил староста на ухо торговцу. «Вот же задолбали со своим бредом. Как же они переродятся, если росу не поглощают?» Так же тихо ответил торговец. «Я это знаю, ты это знаешь. А народ, он такой народ. Мы вот не так давно мальчишку изгнали. Он случайно тварь поглотил. Так еле уберег, чуть на месте не разорвали», – доверчиво сообщил староста. «Понятно», – вздохнул торговец. «Ну ты это, распорядись, чтоб ее на ночь в сарай какой-нибудь определили, и платье с нее снять надо. Хороший материал, а и тряпку какую-нибудь выдали, чтоб срам прикрыть». «Хорошо, распоряжусь. А ты пошли, будем ужинать, и дела обсудим». На следующее утро мы выехали с деревни. За ночь я вся продрогла до костей, пыльный мешок с дырками, который мне выдали вместо платья, совсем не грел. Отъехав недалеко от деревни, торговец начал разговор. «Ну, как-то так», – развел он руками. «Хотел тебя пристроить, но не получилось, придется тебе как-нибудь самой в лесу выживать, да еще и денег на тебя потратил. Ну, что ж теперь поделаешь?» «Господин», – обратился один из воинов-охранников торговцу. «Чего тебе?» «Там впереди у дороги мальчишка какой-то сидит с корзинами. Прогнать?» «Я тебя прогоню. Это, возможно, мой клиент», – предвкушающе заулыбался торговец. Мальчик был в чистой, но изношенной одежде. Перед ним стояла корзина с большими копчеными рыбинами и зачарованный котелок, полный ягоды силы. Да еще ягода была такой большой, я такой не видела на рынке. У торговца при виде такого богатства заблестели глаза». Воины окружили мальчика, и к нему подошел торговец. «Торгуем? Что за рыбу просишь?» «Соли», – угрюмо сказал мальчик. «Марис, достань вот тот мешок», – обратился торговец к одному из охранников. «Столько хватит? Можно и специй немного добавить». «Ха, ну и вон ту сумму мне еще подай, Марис. А теперь?» «Пойдет. А за ягоды?» «Есть справочники по травам с картинками и их расценками, а также по органам тварей и животных», – спросил мальчик. «Есть и по травам, и по органам, только очень дорогие. За них придется отдать всю ягоду». «Хорошо», – растерянно выдохнул мальчик. «А за котелок?» «Не продается, дорог как память», – буркнул мальчик. «Память – это да, ее надо беречь». «Но сегодня специально для тебя эксклюзивное предложение», – начал толстяк, как будто выступал на сцене. «Рабыня, девственница, красавица, мастерица». «Спортсменка, комсомолка», – продолжил за него мальчик. «Знаем, плавали». «Что? Говорю, докинуть за котелок надо бы, все же непростой». «Материи кусок дам. И веревку». «И веревку». Грустно вздохнул толстяк и полез в телегу за перечисленным. «Вот амулет, вот сюда палец прикладывай, да плотнее прижимай. Ну все, поздравляю с покупкой. Я по этой дороге через неделю поеду в то же время. Найдешь чего интересного, выходи, поторгуем», – проговорил торговец, залезая в телегу. «А если мне понадобится ошейник с нее снять?» – спросил мальчик. «Также прижимаешь палец и снимаешь ошейник через голову, только палец не убирает амулет, а то разные случаи были», – хохотнул толстяк и тронулся с места. Когда телега скрылась из виду, мальчик повернулся ко мне и спросил. «Ты что это, ну как ее, суккуба?» «Нет, меня зовут Лика». «А», – серьезным лицом покивал мальчик. «Слушай, а сатана тебе случайно не родственник?» «Вы знаете моего папу?» Мальчик закашлялся и посмотрел на меня с выпученными глазами. «Он твой папа?» – как-то сдавленно спросил он. «Я не знаю, кто мой папа». «Уф, чур меня, чур!» – произнес мальчик, поочередно дотрагиваясь рукой до плеч и головы. «Ну что, Лика, пора в путь собираться, поэтому давай сразу договоримся на берегу. Я тебя сейчас освобожу, и ты можешь гулять на все четыре стороны – к маме, к родственникам, к возлюбленному. У меня больше никого нет». «Не веря, что меня освободят», – прошептала я. «Ну, тогда ладно, можешь пойти со мной, но чтоб меня во всем слушалось. А если захочешь грабануть, знай, я не так прост. Не смотри на то, что я маленький и кашляю. На этих ручонках кровь ни одной твари. Ладно, давай сюда свою шею». Я сначала не поверила, но почувствовала, как шея стала непривычно свободна и разрыдалась. А мальчик подошел, обнял и начал приговаривать. «Ну все, маленькая, не плачь, сейчас пойдем домой, там безопасно, сварим уху, наконец-то с солью». Глава 7. Девушка успокоилась, и я ее поторопил. «Ну пошли, сейчас налегке быстро дойдем. Только в одно место по пути заскочим, мою прелесть заберем». «Господин, я должна вам кое-что сказать. Простите, я не могла раньше», – пролепетала Лика. «Ну, ты это брось. Мне, конечно, приятно. Раньше девчонки меня почему-то господином не называли. Но все-таки давай по имени и на «ты». Меня зовут Лео», – представился я, чуть не добавил. «И я алкоголик». «Гос... Лео», – успела исправиться она. «Этот торговец, Керт, он вас... тебя обманул. Причем на большую сумму», – смущенно закончила она. «И в чем же?» – не понял я. «За рыбу он рассчитался по-честному и даже без навара для себя. А вот с ягодой... Ягоды силы обычные стоят от 10 серебра и выше, а у вас они в 2 раза больше. Книги, которые вы за них получили, торговцы, бывает, бесплатно раздают по деревням, чтобы деревенские знали, что и как добывать, и не портили ингредиенты. У них обычно несколько рабов переписывают и переписывают по несколько таких брошюр в день. Ну а котел... Такие котлы используют алхимики, в них зелье не вступает в реакцию с посудой, так как отталкиваются другой магией, и его можно использовать многократно. Да и зелья в них получаются намного лучшего качества. На рынке такой котел будет стоить больше золотого», – договорила она и втянула голову в плечи, как будто готовилась к удару. «Вот же хитрожопый жиробас», – усмехнулся я. «Судя по рассказам Феда о ценах на местные товары, если перевести 1 золотой на рубли, то получится уж точно больше 100 штук. Мои книжки такие дорогие, чтоб у него, как у того Пиноккио, от вранья член отпал, или это было в другой сказке», – задумался я. «Господин», – заволновалась Лика, – «так это же вроде бы нормальная цена. Как мне говорили, 1 раб стоит 1 золотой», – не понял я ее переживаний. «Золотой – это за хорошего раба, воина или мастерового, которые своей работой могут быстро отбить потраченные деньги. Девушку, девственницу и красавицу, при этом чистую, можно купить за 50 серебра. Меня он вчера купил за 1 серебряный». Уже со слезами на глазах закончила она. «Ну-ну, чего ты плачешь? Растешь, как биткоин в 2017-м. Это я еще вовремя успел. Кто знает, сколько бы ты стоила завтра». Подбодрил я девушку. Девушка рассмеялась, а я взял ее руку и повел в то место, где я спрятал секиру. Достав секиру, я передал ее Лике, потому что я с ней смотрелся скорее потешно, чем грозно. «Господин, откуда у вас зачарованное оружие?» – спросила Лика с восторгом, рассматривая секиру. «Друг подогнал», – вспомнил я найденного скелета. «Я ж тебе говорил, называй меня Лео», – пробурчал я. «Что, небось, дорогая?» «Очень. Таким оружием владеют только аристократы». «Почему?» – не понял я. «Металл. Есть легенда, что он добыт с кораблей, которые прилетели с неба. Зачарованное оружие, изготовленное из него, получается очень крепким. Оно не тупится и не ржавеет. А ручка здесь из очень редкого дерева. Она тоже не портится после зачарования, даже спустя многие годы», – с восторгом пояснила Лика. «Ну прекрасно, еще и космические корабли, этот мир не перестает меня удивлять», – шокированно подумал я. «Так, а сейчас идем молча, не шуми. Внимательно смотри под ноги и не наступай на сушняк. Иди за мной с секирой, будешь страховать». Девушка кивнула, и я пошел вперед. Вот и будет ей проверка. Дорогущая секира в руках и спина единственного свидетеля перед глазами. Только вот я ни капельки не опасаюсь, так как еще на дороге убедился, что моя способность чувствовать намерение распространяется и на людей. От желания торговца обмануть и присвоить себе у меня разболелась голова. Ну а у девушки сейчас в чувствах столько всего намешано, но подлости там точно нет. Вот о таких способностях точно нельзя никому рассказывать. Будет у меня козырной туз в рукаве. Добрались мы быстро и без приключений, а дальше были охи-ахи. «А это что? Это речка? Никогда не видела? А это зачем? А мы не упадем? Я боюсь, я лучше здесь подожду». Но вскоре мне все-таки удалось с ней справиться с помощью уговоров, угроз и шантажа. Дом был заценен и одобрен, а на вопрос, где хозяин всего этого, я ответил, что все завтра. А после я ее накормил, напоил и спать. «А мы будем вместе спать?» «Ну да, кровать-то одна». «А мне раздеваться?» – начала она заикаться. «Зачем? Ночью прохладно, одеял кроме этого нет. Зачем тебе раздеваться? Завтра уже постираешь свой мешок», – не догонял я. «Ну, а разве ты не будешь делать из меня женщину?» – смущенно проговорила она, смотря в пол. Я не выдержал и расхохотался. «Какую женщину, ребенок? Ты разве не заметила, что мне 10 лет? Чем я тебе буду что-то там делать? Да у меня еще и эрекции даже нет. Не бойся, в ближайшие 4-5 лет, как мужчина, я для тебя не опасен. Вот же вы, девки, все об одном думаете. Ладно, давай уже ложись спать, озабоченная». Вся красная как рак, Лика легла на край кровати, но я к ней сам пододвинулся и обнял, буркнув: «Так теплей будет». «Ну, 4-5 это я загнул, но года 2 продержаться надо бы», – думал я, засыпая. Проснулся я бодрым и повел Лику показывать, где у нас что находится. «Вот прямо сюда садишься, видишь здесь для ног специальные упоры, и делаешь свои дела. А так как зевы здесь нет, можно сразу подмыться». «Но тут же прямо в реку», – смущенно произнесла девушка. «Во-во, и рыбам микрофлора», – хохотнул я. «Да ты не беспокойся, моемся и стираемся мы выше по течению, а еще выше набираем питьевую воду. Ну а насчет речных обитателей ты не переживай, они тоже делают все в воду. И свое вечернее платье не забудь постирать, а то я сегодня ночью чихал от пыли. Подглядывать не буду, не бойся. А я пошел завтрак готовить». Позавтракав ухой с местными травами, я приступил к расспросам. Сначала попросил Лику рассказать о себе, а то мало ли убежит с моими тайнами к каким-нибудь своим родственникам. Я еще когда торговец котелок возжелал, продумывал бизнес-план, но когда от Лики узнал стоимость предмета, понял, что мой бизнес-план приведет меня к рабскому ошейнику, ибо я сейчас маленький бродяжка, за которым никто не стоит, и который из глины может делать золото. И начни я сейчас торговать своей посудой, меня вмиг лишат свободы, а потом и на остров заглянут, ведь людям, в отличие от твари, речка не помеха. Лика рассказала о своей тяжелой судьбе, меня, конечно, тронуло, но от сердца отлегло. Никого у нее действительно нет, одни мы тут, сиротинушки. «Чем, ты говоришь, занималась у магистра алхимии?» – навострил я уши. «Да практически всем, кроме наполнения силой», – ответила девушка. «А травки все знаешь, и ягодки, и другие ингредиенты. Наверное, и как их собирать?» «Конечно, меня господин учил». «А почему не по имени?» «Я не знаю его имени, его все магистром называли, а за глаза стариком». «Слушай, а если бы у тебя была такая же сила, ты смогла бы варить эликсиры?» «Конечно, я столько раз слышала, что нужно почувствовать и куда направить. Старик мне все проговаривал вслух, хотя у меня и не было способностей». «Нужно тебя инициировать», – хлопнув ладонями по столу, заявил я. «Нет, не надо. Мне только через 2 дня 16 будет. Мне еще рано, да и рога…» – испугалась она. «Рога у тебя очень даже симпатичные. А по поводу 16 есть у меня одна тайна. Но поклянись жизнью моего бывшего старосты, что никому и никогда…» – смотрел я на нее с прищуром. «Клянусь…» – опять начала она заикаться. «Я сын императора. Смотрю на нее, она на меня, жду, когда засмеется». «Правда?» «Думаю, или она дура, или просто стебется надо мной». «Ваше Величество», – на полном серьезе произносит она и, сидя, мне кланяется. «Не, точно дура», – подумал я. «Нет, конечно, чтобы в этой глуши забыл сын императора», – разозлился я на неудачную шутку. «Подожди, а что, мы и вправду в империи живем?» «Ну да». «А как называется?» «Империя Арон». «Ну и адрес у меня», – подумал я. «Мир Архон, Империя Арон, деревня Поебушки. Видно, и впрямь на окраине живем».